Глава 7. На следующий день, второй день Хануки, небо было ярким, словно сапфир. Хершель ушел на работу, дети тоже чем-то занялись. Наоми сидела за своим швейным столиком. Она шила нарядное платье для Шошаны, потому что Хершель сказал, что собирается пригласить к ним кандидатов в ее женихи. На прошлой неделе он дал Наоми денег, настояв, чтобы она купила дорогую ткань на платье Шошани. «Оно должно выглядеть богатым. Мы же хотим хорошего жениха нашей дочери», — сказал Хершель. Продевая нитку в иглу, Наоми размышляла о замужестве дочери. «Она так молода. Надеюсь, она правда готова», — думала Наоми. «Наверное, каждая мать чувствует это, когда ее дочь вступает в брачный возраст. Я надеюсь, она не будет страдать». Надеюсь, Хершель выберет человека, который сделает ее счастливой. В доме было тихо. На плите булькал суп, который Наоми варила на ужин. Близнецы играли у себя в комнате. Шошана, с лучшей подругой Нетой, заглянувшей в гости, сидела у себя и штопала чулки. Наоми жалела Нету. Ее отец был небогат, а Нета к тому же уродилась некрасивой. Юноши, которых представят ей в качестве потенциальных женихов, будут куда ниже качеством, чем у Шошаны. Она надеялась, что и Нета найдет свое счастье. «В нашем мире тяжело быть женщиной», — размышляла Наоми. Она знала, что муж рассматривает Альберта Хедлера как возможного жениха для Шошаны и признавала, что он привлекательный юноша. Но для Хершеля куда важнее было то, что отец Альберта владел процветающим бизнесом, и Альберт учился у него. Он станет хорошим добытчиком. От крошечных стежков, которые она вела по ткани, у нее рябило в глазах. Она прикрыла их на мгновение, и сразу перед ее мысленным взором возник Элли. Она вернулась в тот день, когда они занимались любовью на поле. А рядом с полем росли дикие грибы. Они были желтоватого оттенка, мягкие, словно бархат. Собирать их было легко. Если взять гриб в руку, его шляпка была скользкой, как крылья ангела. В воздухе витал аромат полевых цветов. Этот аромат слегка щекотал ей ноздри, нежный и тонкий. О, как она боялась тогда и как сильно его хотела! Его голос музыкой лился ей в сердце. Стоило Наоми зажмуриться, и она снова чувствовала запах мыла от его свежевымытых волос. Воспоминание было таким живым, что у нее набежали слезы. Как бы мне хотелось опять оказаться в его объятиях. Я скучаю по нему каждый день, подумала она, а потом одернула себя. Но я должна с этим покончить. Это чистое безумие. К тому же он скоро женится. Несколько месяцев назад Элли обручилась с девушкой, дочерью богатого отца, который выбрал его, потому что он изучал Тору. Иметь в доме богослова считалось почетным. Девушка происходила из обеспеченной семьи, которая стремилась к такому почету. После их женитьбы тестю предстояло содержать Элли до конца жизни, чтобы он всего себя посвятил учению. «Я должна бы радоваться за него, но я не рада. Я страдаю. Я хочу, чтобы Элли был счастлив. Но еще больше мне хочется, чтобы он был счастлив со мной. Хотя даже если бы мои родители приняли его, а они не приняли, их сердило бы, что он не только беден, но еще и не еврейского происхождения. Мои родители не богаты. Они зависят от Хершеля, который финансово поддерживает их. Элли не смог бы их обеспечить. Ему пришлось бы много трудиться, просто чтобы прокормить нас двоих. Он такой умный, а был бы вынужден пожертвовать своими занятиями, чтобы работать, если бы женился на мне. Я знаю, что он все еще меня любит. И всегда любил. И я... О, как я его любила! Но я оттолкнула его, потому что знала, у нас нет будущего. И даже до того, как я вышла за Хершеля, Мой отец ясно дал понять, что его не волнуют мои чувства. Он хотел, чтобы я вышла за человека, который станет помогать им с матерью. Поэтому, когда появился Хершель, он подумал, что это для меня идеальный союз. Наверное, он считал, что так будет лучше для всех нас. Потом она снова подумала о Белле. Она чувствовала на себе его прикосновение и краснела от стыда, вспоминая те особые моменты, когда они с Элли встречались в тени старого дуба. Там пахло влажной землей, над ними шелестели листья и посвистывал ветер. Их губы соприкоснулись и слились в нежном, сладком поцелуе, и она почувствовала его дыхание на своей щеке. Ощутила вкус его губ, сладость и обещание. Обещание, которое он хотел сдержать и не мог. Это было много лет назад, когда Наоми была совсем юной. Она еще даже не зачала Шошану. Собственно, Наоми с Хершелем только поженились, когда все началось между ней и Элли. Хершель в то утро ушел на работу. Был чудесный весенний день, и ей захотелось выбраться из дому. Она схватила корзинку и пошагала через городок в ближайший лес, где собиралась набрать диких грибов. Вокруг на много миль не было ни души, и она наслаждалась одиночеством. Но потом ей показалось, что вдали мелькнула мужская фигура. Сначала она испугалась и уже хотела бежать домой. Но мужчина подошел ближе, и она поняла, что это Элли. Глядя на него издалека, она спрашивала себя, почему он здесь, за городом, когда должен быть в Иешиве и заниматься. Что он тут делает? Она знала, что он ее увидел. Элли остановился. Теперь он смотрел на нее, и Наоми показалось, что земля перестала вращаться. Солнце из-за спины нимбом подсвечивало его волосы. У нее сперло дыхание. Он был невероятно красивый. Как замужняя женщина, она понимала, что эти мысли греховны, но не могла положить им конец. Сердце выпрыгивало у нее из груди. Ручка корзинки намокла от пота в ее ладони. На мгновение она всем сердцем пожелала, чтобы он был ее мужем, и они могли запросто встречаться наедине на этом поле, пожелтевшей от солнца травы. Она зажмурила глаза и представила, как он ее обнимает. «Я грешница. Я согрешила в мыслях, и это уже очень плохо. Поэтому мне надо бежать домой, чтобы не сделать того, о чем я наверняка пожалею». Элли быстро пошагал к ней. Миллион мыслей пронеслись у нее в голове. «Мы наедине в этом поле. Рядом никого нет. Никого, кто присматривал бы за нами. Оберегал мою честь. Юноше и девушке нельзя встречаться вот так, наедине, даже если они ни с кем не помолвлены, не говоря уже о женщине, которая, как я, замужем. Ради Хершеля я должна сейчас же вернуться домой. Должна бежать со всех ног, но я не в силах пошевелиться. Ноги словно вросли в землю. Он приближается. Что, если он со мной заговорит? Что мне ему отвечать? Что делать? О, Боже, он подходит. Я должна бежать домой. «Я увидел тебя на дороге», — сказал Элли, подходя к ней. «Я Элли Хаберски». Он теребил пуговицу на своем пиджаке. Ей показалось, что он нервничает. Секунду она смотрела на него. Потом развернулась и сказала: «Мне надо идти». Он кивнул. Потом откашлялся и выпалил: «Тебя зовут Наоми, так ведь?» Она коротко кивнула. Наоми удивила, что он знает ее имя. «В школе кто-то говорил, что ты готовишь лучший кугель, запеканку из лапши во всем городе». Она хихикнула. «Уж не знаю, насколько это правда». Комплимент застал ее врасплох. «Наверняка так и есть. А еще...» Он поколебался, потом добавил неловко: «Ты очень красивая». «Знаю, это дерзость, что я так говорю. Прошу прощения, просто не смог удержаться». «О, мне правда пора домой. Я замужем, если ты не знаешь. Мой муж — Хершель Айзенберг. Теперь, когда она упомянула про Хершеля, ей стало легче разговаривать с Элли. Почему-то их разговор перестал казаться грехом. Он кивнул. «Я знаю». Потом снова откашлялся и с трудом произнес. «Я знаю, что не следует этого говорить, но я должен. Понимаешь, я не знаю, выпадет ли мне другой шанс поговорить с тобой наедине. Поэтому скажу сейчас то, что давно хотел». Она втянула носом воздух. «Тогда скажи. Что бы это ни было, скажи, но только быстрее. Мне надо уходить. Я должна вернуться домой, пока муж не пришел с работы». «Еще же рано. Пара минут у тебя точно есть. Обещаю, я недолго». Он сделал глубокий вдох. Ей показалось, что Элли собирается с духом. Она стояла, глядя на него, как зачарованная, не в силах уйти. «Поверить не могу, что разговариваю с ним вот так. Мы наедине, а это строго запрещено. Даже не представляю, что сказала бы моя мама, узная она. Но я не могу уйти, пока не услышу, что Элли собирается мне сказать. Если уйду, не узнав, буду мучиться до конца жизни. Ну же, прошу, скажи мне». «Мне бы хотелось, чтобы это был я», — выпалил он. «Прости, не понимаю». «Чтобы я был твоим мужем. Я надеялся, твой отец поговорит с моим о браке для нас. Вместо этого он выбрал Хершеля Айзенберга». Элли говорил быстро, с нажимом на каждое слово. «Когда я узнал, что вы с Хершелем поженитесь, мое сердце было разбито. Я приложил массу усилий, чтобы смириться. И смирился, потому что больше всего на свете хотел, чтобы ты была счастлива. Я даже обращался за советом к Райве, но... В общем, в конце концов я последовал за тобой сюда, чтобы поговорить наедине и высказать все, что у меня на сердце. И вот теперь я стою тут и смотрю в твое прекрасное лицо. И все, что могу сказать... Я до сих пор мечтаю, чтобы вышло по-другому, чтобы ты была моей». «Ты не должен так говорить», — прошептала она. «Должен, потому что не могу больше держать это в себе. Иначе мое сердце разорвется от тоски. Я понимаю, что ты замужем, и больше ничего нельзя поделать, чтобы это изменить. И я никогда не сделаю ничего, что причинит тебе боль или поставит в неловкое положение. Но... Я должен был сказать тебе, что чувствую». Он повесил голову. «Знаю, это было эгоистично». Она подумала, что он выглядит как маленький мальчик, такой хрупкий и уязвимый. «Я понимаю». Элли развернулся и пошел прочь. Она поняла, что если отпустит его, то всю жизнь будет жалеть, что не дала ему понять. Его чувства взаимны. «Подожди!» Голос Наоми сорвался. Элли обернулся к ней. Она не решалась посмотреть ему в глаза, но знала, что должна это сказать. «Я чувствовала то же самое. Молилась, чтобы отец выбрал тебя». «Так почему ты ему не сказала?» «Я сказала. Я пыталась, поверь мне, пыталась. Но мой отец упрямый эгоист. Его не интересует, чего хотят другие люди. Он никогда никого не слушает. И мой муж такой же. Мама говорит, все мужчины такие». «Не все мужчины, Наоми. Не все. Все мужчины, которых я знаю», — ответила она. «Мой муж, как мой отец, устанавливает правила, а мое дело им подчиняться. Он ясно дал понять, что я не могу оспаривать его решение». «Хочешь сказать, вы вообще не разговариваете?» Она покачала головой. «Они с моим отцом одинаковые, не слушают, что говорят женщины. Они принимают решения и считают, что дело женщины — выполнять их указания». «Но что же ты сама, Наоми? Ты-то что думаешь?» «Я думаю, это моя судьба. Я замужем за Хершелем Айзенбергом. Я буду рожать ему детей и вести его дом. Буду готовить кошерную еду и соблюдать шаббат. Проживу такую же жизнь, как у моей матери и у моей бабки, и...» Элли шагнул к ней вплотную. «Я никогда не стоял так близко к женщине. Но ты совсем другая. Я знаю, что ты моя родственная душа», — сказал он мягко. моя Башарт. Это неправильно. Она покачала головой и отвела глаза. Никогда так больше не говори. Но я должен сказать, потому что это правда. Ты знаешь историю про родственные души? Из Талмуда? Спросил Элли. Не знаю. Единственное, что я знаю, мне пора идти домой. Позволь мне рассказать ее, а потом можешь идти. Ты согласна? Я быстро. Хорошо, рассказывай. Согласилась Наоми. Ее сердце разрывалось на части. Она хотела остаться с ним и в то же время знала, что должна бежать. До того, как дитя родится на свет, начал он своим глубоким, мягким, чарующим голосом. Его душа разделяется на две половины. Эти две половины становятся двумя людьми. Эти двое людей рождаются порознь. Они могут родиться в разных странах, а могут в семьях по соседству. Но в любом случае половинкам суждено найти друг друга, чтобы снова стать одной душой. Вот почему они Башарт. Наоми, с первого дня, как я тебя увидел, я знал, что ты моя Башарт. Я заглянул в твои глаза. Моя душа дрогнула и сказала: «Вот она, твоя вторая половинка. Ты ее нашел. Она единственная, с которой ты станешь целым. Поэтому никогда ее не отпускай. Вам суждено провести жизнь вместе, и в этом случае вы всегда будете счастливы». «Я не могу больше этого слушать. Я ухожу, прости», — сказала она, подхватила свою корзинку и побежала домой. На бегу у нее текли слезы. Он затронул ее душу, и грандиозность этого чувства приводила Наоми в ужас. Вернувшись домой, она начала судорожно наводить повсюду порядок. «Мне надо чем-то занять себя», — думала она. Но сколько ни старалась, не могла забыть слов, сказанных Элли в тот день, когда они стояли на поле золотистой травы, качающейся под ветром, и солнце освещало их с небес. Шли дни. Она делала все, чтобы изгнать его из своих мыслей. Но чем сильнее старалась, тем больше о нем думала. Он стал являться ей во снах. И вот настал момент, когда она поняла, что больше не может этого выносить. Поэтому она проследила, когда Элли входит и выходит из Иешивы, и однажды утром, отправив Хершеля на работу, дождалась его за углом, где ее не могли видеть. Когда Элли подошел к двери, она с радостью увидела, что он один. «Элли!» — позвала она еле слышным шепотом. Тем не менее, на звук ее голоса он сразу обернулся. «Наоми?» «Да, я должна была тебя увидеть. Я все время думаю о том, что ты сказал». Он протянул руку и коснулся ее руки. Она задрожала, но не смогла отдернуть пальцы. Ни один мужчина, кроме мужа, никогда не дотрагивался до нее, и ладонь Элли горела, словно в огне, разжигая ее страсть. «Мы можем встретиться завтра утром?» Наоми кивнула. Она сама не могла поверить, что согласилась. Если бы родители увидели ее сейчас, они были бы ошеломлены. Муж пришел бы в ярость. Друзья отвернулись бы от нее и ее семьи. Но Наоми знала, каковы бы ни были последствия, она встретится с ним. «Где?» — спросила она тоненьким голоском. «Там, где мы в прошлый раз виделись. На поле». «Я не должна. Знаю, что не должна, и ты это знаешь. То, что мы уже сделали, и без того плохо. Я знаю, что ты меня хочешь. Я тоже тебя хочу. И мы оба знаем, что это запрещено. Что я здесь делаю? Ничем хорошим это точно не закончится. Я должна вернуться домой, к мужу, к моей нынешней жизни». Но когда их взгляды встретились, ее сердце растаяло. «Я приду. В 11?» «Да, я буду там», — сказал он, впиваясь в нее глазами. А потом развернулся и отошел, оставив ее дрожащую, перепуганную и в то же время счастливую. Всю дорогу до дома Наоми бежала. Надо было скорее вернуться домой и заняться ужином. Но, вступив в местечко, она сбавила шаг. Наоми знала, что если ее увидят бегущей, то заинтересуются, что случилось. Оправив платье, она быстрым шагом двинулась к дому. А подойдя к крыльцу, заметила, что дверь чуть приоткрыта. Ее пронзил укол страха. «Кто в моем доме? Хершель раньше вернулся с работы? Может, он заболел? Или случилось что-нибудь ужасное?» Наоми взбежала на крыльцо и замерла на пороге. «Хершель?» — позвала она. «Хершель еще не пришел. Он пораньше отпустил меня с работы, поэтому я зашла починить шов на брюках, которые были на нем вчера. Я заметила, что шов расходится», — ответила Фрида. Наоми обожгла ее гневным взглядом. «Ты вошла в мой дом, когда тут никого не было? Я всего лишь исполняю обязанности жены, которыми ты пренебрегла. Где ты шлялась? Почему бегала по городу вместо того, чтобы заботиться о муже? Ты полдня отсутствовала, а вернулась всего лишь с корзинкой грибов. Очень странно, Наоми. Куда я хожу и чем занимаюсь, не твое дело. Ты не имеешь права входить в мой дом и брать вещи моего мужа из шкафа. Да как ты посмела? Будь ты хорошей женой, мне не пришлось бы этого делать». «Убирайся из моего дома! Сейчас же!» — крикнула Наоми. «Ты совершаешь ошибку, отказываясь от моей помощи. Ты об этом пожалеешь, я тебе обещаю», — пригрозила Фрида, подхватывая свою сумочку и выходя за дверь с высоко поднятой головой. Наоми упала на диван. У нее было такое чувство, будто ее обокрали. «Почему Фрида никак не оставит меня в покое? Я боюсь, что она пойдет за мной и узнает про нас с Элли. И я не сомневаюсь, что она использует эту информацию, чтобы попытаться отбить Хершеля. Но еще я знаю, что это не сработает. Она не интересует его. И все равно последствия для всех будут ужасными. Просто ужасными. Она считает Хершеля редким сокровищем, но в действительности совсем его не знает. Ничего не знает о нем. Однако она опасна, потому что уверена, что знает все». Хершель даже не заметил, что Наоми обеспокоена. Он никогда не заглядывал ей в глаза, чтобы проверить, как она себя чувствует и не мучает ли ее что. Как всегда, он съел свой ужин и, ни слова не сказав, прошел в гостиную, где уселся в кресле и стал читать. Прежде чем взяться за уборку на кухне, Наоми взглянула на него из маленького коридорчика, ведущего в гостиную. Он даже не заметил, что она стоит и смотрит на него. С серьезным лицом он изучал свой юридический справочник. «Наверное, что-то по работе», — подумала Наоми. Внезапно перед ее мысленным взором встало лицо Элли. Ей было стыдно, потому что она представила себе соитие с ним. В воображении его глаза смотрели в ее глаза, лучась страстью и желанием, от которых у нее захватывало дух. Хершель что-то буркнул над справочником. Осознав, где она находится, Наоми внезапно устыдилась. Ее лицо стало красным и горячим. Она развернулась и быстро прошла на кухню, где начала яростно все убирать. Тем не менее, ее мысли снова вышли из-под контроля, и на этот раз она вспомнила их первое соитие с Хершелем. Это было мучительно и неловко. Все проходило в специальной комнате в синагоге, предназначенной для новобрачных, их первого сексуального контакта. Гости свадьбы сидели в зале для банкетов. Они ждали, когда Хершель вынесет простыню с пятном крови, чтобы засвидетельствовать, что Наоми вышла замуж девственницей. Она их не разочаровала. Когда Хершель вошел в нее, он был резок и груб. Она знала, что он не хотел причинять ей боль, просто был не уверен в себе, поэтому протиснулся внутрь силой, чтобы не выглядеть неопытным. Она знала, что это так. Сразу было понятно. Все закончилось, едва начавшись. Кровь осталась у Наоми на бедрах и на простыне. Когда Хершель вынес простыню, гости свадьбы захлопали в ладоши. Наоми хотелось заплакать, но нельзя было позволить, чтобы муж или гости видели, насколько разочарованной, смущенной и униженной она себя чувствует. Тем не менее, она испытывала облегчение от того, что все позади. Наоми встала и оделась. Много лет она гадала, каким будет ее первый раз, а теперь узнала. В этом точно не было ничего приятного. Она очень надеялась, что муж даст ей время, прежде чем сделать это снова. Но хотя бы все закончилось быстро, за каких-то пару минут. Наоми не могла сказать, что муж ей не нравился. У него были положительные качества. С самого дня их помолвки она ни разу не легла спать голодной. Он приносил в ее дом достаточно еды, чтобы накормить всю ее семью. Она помнила, сколько раз до того, как Хершель появился в ее жизни, они с сестрой, ложась спать, слушали урчание своих пустых желудков, но не осмеливались жаловаться, зная, что лучше от этого не станет. Их отец едва зарабатывал на жизнь. Все соседи знали, что семья Наоми на грани нищеты. Родители как могли заботились о детях, но денег вечно не хватало. У Наоми с сестрой-близнецом были еще двое старших братьев и младшая сестра. Пятеро детей в семье. Пять голодных ртов, которые надо накормить. Иногда соседи, если могли себе позволить, делились с ними едой. Наоми смущало, что люди знают, ее семья нуждается в их подачках. Но голод пересиливал смущение, и семья брала то, что им давали. Они были за это благодарны. Мириам и ее муж Арам оба работали. Она преподавала в еврейской школе, а он устроился в городе подмастерьем к кузнецу, подковывать лошадей. Это была опасная работа, но Арам был молод и силен. Как-то вечером, после того, как Мириам и Арам поужинали в гостях у Наоми с Хершелем, женщины убирали на кухне. И Мириам сказала Наоми, что всегда волнуется, когда Арам на работе. «Я слышала столько ужасных историй про то, как лошадь падает на кузнеца, пока он ее подковывает. Кузнец может остаться калекой, а то и вовсе умереть. Лошади такие тяжелые. Если лошадь упадет на человека, то запросто раздавит его насмерть. Я просто умру, если лошадь что-нибудь сделает с Арамом. Вдруг она сломает ему руку или ногу. А когда я думаю о раскаленном железе в кузнице, у меня мурашки бегут по спине. Ты знаешь, что у моего мужа по всему телу шрамы и ожоги. Я бы хотела, чтобы он занялся чем-то другим. Я надеюсь и молюсь, чтобы он нашел другую работу. Не такую опасную, призналась Мириам. Ты любишь его, правда? Спросила Наоми в изумлении, потому что в их религиозном мире жены редко любили мужей. Брак был обязанностью, долгом, который следовало исполнять. Люблю. Я не ожидала этого, но я его полюбила. Знаю, слово «любовь» у нас в деревне не в чести, и в браке мы ищем совсем не этого. Но мне повезло. Я благодарю Хашема каждый день за то, что мы с Арамом счастливы вместе. Так было с самого дня нашей свадьбы, — сказала Мириам. «Я тебе завидую», — вздохнула Наоми, покачав головой. «Я своего мужа не люблю». «Но Хершель — отличный добытчик. У тебя есть все, чего душа пожелает. Все, чего хотят женщины. И Хершелю хотя бы не грозит опасность всякий раз, как он идет на работу, в отличие от моего мужа. Хершель работает в опрятной конторе. Там безопасно. Ты знаешь, что он не поднимает ничего тяжелого или раскаленного, что может упасть на него или сломать ногу, а то и убить, убереги Господь. Мой муж работает с такими тяжелыми молотами и каждый раз может вернуться инвалидом, а то и не вернуться вообще. Мириам подцокала языком и сплюнула на пол. «Убереги, Господь!» — повторила она. «Но я отдала бы все это за то, чтобы быть счастливой, как ты. В отличие от тебя, я не жду с нетерпением возвращения мужа домой каждый вечер. Я чувствую себя спокойной только когда он на работе. Только в это время мне не кажется, что он осуждает меня и критикует. Хершель вечно выглядит недовольным тем, что я делаю, и постоянно требует большего. Он постоянно не удовлетворен, но могу поспорить, что ты каждый вечер Ждешь Арама, да? Я это вижу. Ты выглядываешь в окно, мечтая, чтобы он пришел поскорее, когда наступает время ему вернуться. Я угадала? Угадала. Ты хорошо меня знаешь, — улыбнулась Мириам. Вот именно. Поэтому позволь мне тебя спросить, — решилась Наоми. Тебе нравится заниматься с ним любовью? Наоми, как ты можешь такое спрашивать? Мириам покраснела. Это очень личный вопрос. Пожалуйста, не веди себя так, будто мы с тобой чужие. Ты знаешь, что я могу задавать тебе любые вопросы. И ты мне тоже. Мы всегда так думали. Ты мой близнец, моя лучшая подруга, моя сестра. Мы знаем друг друга лучше, чем кто-нибудь когда-нибудь будет нас знать. Поэтому, пожалуйста, просто ответь мне. Тебе нравится заниматься любовью с ним, я имею в виду? На самом деле, да, нравится. Когда мы вынуждены разлучаться, потому что я становлюсь нечистой на время месячных, я очень тоскую. И знаю, что он тоже тоскует. Да не тянутся так медленно, пока кровь не перестанет течь, и я не буду опять чиста. Тогда я с радостью иду в микву, потому что знаю. Я очищусь и буду готова для него. Примечание. Миква. Водный резервуар, в котором производится омовение, твила, с целью очищения от ритуальной нечистоты. Я бегу домой со всех ног, а когда прибегаю, он едва сдерживает себя. Прижимает меня к груди, и мы растворяемся в объятиях. Он кажется мне таким красивым и внешне, и внутренне. Он сильный, мускулистый. И когда берет меня в объятия, мне становится тепло и спокойно. Хотела бы я чувствовать то же самое с Хершелем. А у тебя не так? Нет, совсем не так. На самом деле он вообще меня не обнимает. Просто входит в меня, а я лежу и терплю. Наоми, ты говоришь ужасные вещи. Но это кошмар, честно. Тем не менее, это правда. Я рада, что, по крайней мере, мы спим в отдельных кроватях. Я не вынесла бы, если бы мне пришлось делить с ним постель. Он не гладит меня и не целует. Я чувствую, что он просто делает свое дело. Я имею в виду, мы все знаем, что должны заводить детей. Этого от нас ждут, и он старается исполнять свой долг. Я бы так хотела, чтобы у нас с Арамом были дети, но, похоже, их не будет. У меня даже ни разу не запаздывали месячные. Всегда точно вовремя. Это так меня разочаровывает. Я разочарована в самой себе. Но Арам говорит, что совсем во мне не разочарован. Говорит, ничего страшного, если я не смогу зачать. Говорит, все равно будет любить меня. И я знаю, что это правда. Но мне все равно очень хочется родить ему сына. Он очень щедр и всегда помогает нашим родителям деньгами. Да, правда, Арам щедрый. А больше всего меня трогает, что он, хоть и не богат, готов делиться тем немногим, что имеет. Думаю, что он продолжал бы помогать папе даже в ущерб себе. Он такой добрый. «Папа», — фыркнула Наоми, — «он заставил нас всех работать на него. Ты и твой муж помогаете нашим родителям. Мы с Хершелем тоже даем им деньги. Они живут лучше, чем жили когда-либо. Папа должен быть счастлив. Ему больше не надо столько работать. А он всегда был ленивым. Дай ему волю, так и проспал бы весь день», — горько сказала Наоми. Мириам обвела сестру руками, но не стала спорить с фактами. Остальные братья и сестры Наоми не помогали родителям. Ее братья оба занимались торговлей. У каждого было по двое детей, и они едва зарабатывали достаточно, чтобы их прокормить. Но, по крайней мере, они женились на бедных девушках, которые ничего от них и не ждали. Младшая сестра недавно вышла за фермера, и детей у них пока не было. Если урожай выдавался богатым, ее муж делился с их родителями. Но обычно им тоже нечего было дать. Отцу Наоми нравился Арам, и он был благодарен за то, что зять дает ему. Но Хершель был его любимчиком. Наоми знала, что отец хвастается перед друзьями, что Хершель дает ему достаточно, чтобы спокойно отдыхать на старости лет. Она понимала, что должна быть благодарна мужу за все, что он делает для ее родителей. Но сколько она ни старалась видеть в Хершеле хорошее, приходилось признать, что, живя с ним, она чувствует себя очень одинокой. Она мечтала о теплоте, о человеческих прикосновениях, не обязательно интимных. Хватило бы просто касания руки или небольшой ласки, которые так много значили для нее. Если бы он иногда находил время сесть и поговорить с ней, посмеяться, давал понять, что ценит ее, она бы сделала ради него все, что угодно. И сильнее старалась бы подавить свои чувства к Элли. Но Хершель был на такое не способен. Хоть они и были женаты уже некоторое время, он так и не научился общаться с ней. И даже не старался. Обычно, когда они разговаривали, он ограничивался лишь тремя ответами на ее слова. «Да», «Нет» и «Делай, как я сказал».